Глава 4. Виолетта. Компания, которую Андрей привел к нам в дом, меня весьма и весьма удивила. По правде сказать, до этого я думала, что солдатская команда Вадима — самая чудная из всех, что водились в рассвете. Вот только так было лишь до того, пока я не увидела этот микс из хиппи, актеров Голливуда, качка и еще одной странной девушки-азиатки. Пока я не совсем вежливо таращилась на наших гостей, Алена уже успела пригласить всех к столу, параллельно рассказывая о том, какие невероятно вкусные пирожные есть у нее в хранилище. Однако предложение подруги перекусить приняла одна только Мэрит, и то, как мне кажется, больше из вежливости, чем любви к сладкому. Остальные же пожелали побыстрее перейти к делу, другими словами, перезнакомиться и выдвигаться. Несмотря на это желание, команда «Франсуа», в отличие от команды Вадима, делала все как будто на расслабоне, в своем собственном ритме и темпе. Если подумать, то это отлично сочеталось с той характеристикой, что я получила о них от Зары. Девушка сказала, эти чудики всегда на своей волне, и, как мне кажется, они и сами не знают, что у них в голове происходит. Долго беседовать мы не стали, представились. Рассказали о своих умениях и уровнях, после чего выслушали то же самое от команды Франсуа. Егор удивился тому, что у них в команде нет специализированного хила. Меня же куда больше поразили уровни здешних ребят. У странной девушки с маской на лице был уже 130-й. Вроде бы между нами разница всего в 30 уровней, но учитывая то, что для достижения 101-го нужно уже 1 миллион опыта, мне было страшно даже представить, в каких передрягах успели побывать эти пятеро. Да это же как если бы 5 Андреев собрались вместе. Хотя, учитывая то, что все в команде Франсуа профессиональные геймеры, в каком-то смысле там 5 Андреев и было. Решив долго не задерживаться, Андрей подождал, пока мы закончим собираться, и скомандовал «на выход». По правде сказать, мне было невероятно тяжело покидать этот домик, в котором мы успели пожить всего лишь 7 дней. Нам всем было в нем так хорошо и спокойно, что когда он скрылся за поворотом, сердце вдруг стало разрываться от боли и плохого предчувствия. Сделав глубокий вдох, я крепко сжала руку Андрея. «Ничего, мы еще сможем сюда вернуться». Андрей сказал, что этот поход будет сродни прогулке. Не знаю, сколько в его словах было правды, учитывая то, как заканчивались все предыдущие наши прогулки. Однако внутри меня все-таки теплилась надежда на то, что через пару недель мы сможем сюда вернуться и, возможно, в этот раз уже навсегда. Слава всему, отряд Франсуа не страдал военными привычками отряда Вадима, и строевой бег остался в далеком прошлом. Более того, от городских ворот и до самого спуска в подземелье мы шли, пусть и быстро, зато расслабленно. Сначала я держалась поближе к Андрею, но когда он завел скучный разговор с Франсуа и Вадимом об L2, Доте и еще чем-то там, я медленно переместилась в конец нашей группы к Алене и Лизе, которые уже что-то оживленно обсуждали с Мэрит и Ли. А вернее, лишь с Мэрит, так как вторая просто шла рядом и ни на что особо не реагировала. В какой-то момент я даже задумалась о том, а умеет ли девушка вообще говорить. Вдруг была немой в прошлой жизни, потому что за все время нашего знакомства и ее голос я так ни разу и не услышала. «Значит, вы с Ли, ну, это как бы вместе?» — вдруг спросила у Мэрит Алена, оторвав меня от внутренних размышлений. Я об этом немало слухов в «Бастионе» слышала. «Да как сказать?» — протянула Мэрит. «Мы встречались довольно долго, почти месяц, но в итоге решили, что нам не по пути. Однако это не мешает нам работать вместе. Все-таки я люблю Ли так же, как и раньше». Девушка весело обняла свою молчаливую подругу, однако та лишь закатила глаза и сбросила руку Мэрит, намекая на то, что не все между ними так гладко, как утверждала подруга. «Вот же ж злюка!» — надула в ответ свои губки Мэрит. «Насколько я слышала, о вас в клане довольно много болтают», — продолжила Алена. «И не только о тебе, Или, но и об остальных тоже. На самом деле, слава у вас довольно специфическая». «Оно и понятно», — пожала Мэрит плечами, как ни в чем не бывало. «Я без каких бы то ни было стеснений могу сказать, что наш отряд в рассвете сильнейший. Ли так вообще отдельный разговор. Во всем клане нет никого с уровнем выше, чем у нее. Только представьте, рядом с нами стоит сильнейший человек в регионе». Девушка весело заулыбалась и вновь хлопнула по плечу подругу, на лице которой, той его части, что мы видели, тем временем не дрогнул ни один мускул. «А тех, кто выделяется из общей кучи, всегда много говорят и редко что-то хорошее». «Тут даже добавить нечего», — тяжело вздохнула Алена. «Кстати», — продолжила Мэрит, — «я правильно поняла, что у вас все по парочкам разбились, или же для меня все-таки найдется кто-то свободный?» Я с удивлением посмотрела на девушку. «А разве ты не предпочитаешь девушек?» «А?» — удивилась Мэрит такому вопросу. «С чего ты взяла? Это Ли у нас чистая лесбиянка, ну а я просто би». В ответ на свои слова Мэрит тотчас получила толчок от подруги. «Да ладно, тебе это все знают, не начинай». Повернулась она к азиатке. Пока Мэрит разбиралась с Ли, я огляделась вокруг. Кажется, все наши нашли общий язык с отрядом Франсуа. И к тому же, куда легче, чем не так давно мы с отрядом Вадима. Андрей что-то живо обсуждал с Вадимом и Франсуа. Егор с Гарри чуть позади от нас, ну и Джан, как всегда, шел в полном молчании, думая о чем-то своем. Возможно, этот поход будет даже веселым. Как же я надеялась на то, что в этот раз обойдется без неожиданных осложнений. После того, как мы с Андреем разделились, я вдруг стала любое затишье воспринимать как начало огромной бури. Эх, думаю, не стоит накручивать себя раньше времени. Лучше подумать о том, какие вопросы следует задать обелиску. Как людям и разумным расам сосуществовать вместе? Как начать с ними мирные переговоры? Есть ли вообще у нас шанс на достижение мира? Да уж, с какой стороны ни посмотри, все звучит как-то не очень. Но время подумать у меня еще есть. Ко входу в лабиринт мы подошли только под вечер и решили заночевать уже в самом подземелье, так как Андрей, Егор и Джан уверяли, что оно чуть ли не полностью безопасно. Когда мы спускались вниз странного вида ступеньками, чередуемыми с крутой тропой, меня переполняло дикое нетерпение. Кажется, я просто до безумия жаждала увидеть своими глазами тот город гномов, о котором мне столько рассказывали Андрей и другие ребята. Настолько сильно, что даже запуталась в собственных ногах и полетела лицом вниз. Однако упасть не упала. Меня подхватили. И, к удивлению, вовсе не Андрей. Это Ли удержала меня под руку и не дала заработать пару-тройку праздничных синяков в честь нашего спуска. «Спасибо тебе», — сказала я девушке, когда уже смогла твердо стоять на земле. «В следующий раз смотри под ноги». Донесся до меня низкий голос из-под маски Ли, которая пошла вперед, не дожидаясь ответа. «Ого, так она все-таки умеет говорить. Более того, у девушки очень приятный, я бы даже сказала, благозвучный голос». Видимо, Ли просто молчаливая и не более того. Или же, как мне показалось, она до сих пор переживает о разрыве с Мэрит. От этого и не хочет общаться. Что-то мне подсказывало, что далеко не она стала инициатором этого расставания. Но да ладно. В любом случае, это явно не мое дело. На ночной привал мы устроились в одной из пещер местного подземелья. По правде сказать, пока что оно меня не особо впечатлило. Однотипные туннели, мрак, холод и душевное угнетение — вот и все, что я нашла, спустившись в царство гномов. До первого города мы должны были добраться уже к завтрашнему полудню, но все равно полмесяца, а по подсчетам Андрея, это минимальный срок, за который мы сможем добраться до нужной точки, бродить в темноте без солнечного света и свежего воздуха — перспектива, мягко говоря, не очень приятная. Распределив дежурство, Франсуа не захотела оставлять вахту на одного только Джана. Мы устроились отдыхать. Алена уговорила меня сыграть вместе с ней, Мэрит и Лизой в карты. Чутка позже к игре присоединились и Егор с Гарри. А вот только очень быстро игра нам всем надоела, и потихоньку мы стали укладываться спать. Как-никак, по совместному графику Андрея и Франсуа, нам предстояло каждый день идти около 18 часов, а спать — 6 в лучшем случае. Лишь в таком темпе мы сможем добраться до нужной точки всего за полмесяца. Перед тем, как заснуть, я спросила Андрея о том, не может ли он активировать браслет эпического класса, который я получила в адаптивном данже, а после этого отдать мне. Парень же в ответ лишь грустно покачал головой. Оказывается, что если не я сама активирую браслет, тогда и использовать его не смогу. Поэтому же не удастся сделать и еще одну вещь, о которой я думала — взять и примерить вещи Андрея с плюсом на дух, активировать свой браслет и после этого вернуть Андрею его снаряжение. На мне вещи Андрея просто не станут работать, как и на любом другом, кто не сможет активировать их маной в 2000 и 3000. Однако здесь был и плюс. Украсть подобного рода вещи почти невозможно, так как, чтобы их снять, опять же нужно использовать указанное количество маны. Под конец я спросила парня о том, не хочет ли он забрать себе мой браслет. Однако отчего-то Андрей ответил категорическим отказом. Почему, я так и не поняла. Может, это что-то вроде игровой этики? Нельзя забирать лут другого или нечто вроде? Даже не знаю. Я, конечно, пыталась настаивать, аргументируя это тем, что мне будет в разы спокойнее, если парень обзаведется дополнительным плюсом к силе и ловкости, но, в конце концов, мои уговоры оказались бесполезны. В итоге я отвернулась от Андрея, чтобы не начать при всех бурным образом возмущаться. А в ответ же Андрей просто обнял меня, да еще и так сильно, что никак не вырваться. Сменив гнев на милость, я тяжело вздохнула, повернулась к парню и все-таки обняла его в ответ. И как мне только на него теперь злиться? Вот же ж. Следующий день начался с подъема в 5 утра. По правде сказать, после недельного отдыха при сне до 10, для меня это стало чуть ли не личным подвигом. Отметив недовольные лица Алены и Лизы, я поняла, что не только для меня одной. Придя в чувство минут за 15, мы вновь отправились в путь. Иногда я могла переброситься с девочками или Андреем парой фраз, но в основном шла молча, так как однотипные и мрачные коридоры никого не настраивали на диалог. Через какое-то время пути я впервые увидела светящийся мох, о котором мне рассказывал Андрей. У подъема наверх его совсем не было, и нам приходилось прокладывать себе путь с помощью фонарей на касках. Теперь же необходимость в этом совсем отпала. Наши глаза адаптировались к тусклому освещению. Мха стало вполне достаточно. Стены и потолок подсвечивались зеленоватым светом, словно в них были вставлены изумруды, и смотрелось все это действительно очень и очень красиво. А еще Андрей сказал, что чем больше на пути мха, тем ближе мы к первому поселению гномов. Так оно и оказалось. В первый наш город мы попали спустя каких-то 5 часов с момента утреннего подъема, и этот город, он был воистину невероятен. Никогда в жизни я еще не видела ничего настолько же потрясающего. А внутри меня вдруг проснулся настоящий ребенок, который больше всего на свете хотел все здесь изучить и исследовать. Увидев безумный блеск в моих глазах, да еще и реакцию других ребят, пускай не столь бурную, как у меня, но тоже довольно кипучую, Андрей переговорил с Франсуа, и двое наших лидеров согласились, что выделить час на то, чтобы осмотреть здешние красоты, будет ни капли не лишним. Посещая пустые домики один за другим, я только и могла что думать о том, как кто-то вообще умудрился соорудить нечто подобное. Андрей, которого я потащила вместе с собой, сказал, что тут, скорее всего, не обошлось без магии. Вот только его разумное замечание ни на капли не успокоило ураган в моих мыслях. Я даже представить себе боялась, какой невероятной силы должна быть магия, чтобы создать нечто наподобие этого чуда. Вернее, не так. Каким невероятно сильным должен был быть маг, чтобы провернуть нечто подобное? Если в этом мире и сейчас существовала сила наподобие той, что воздвигла под землей города и дороги, и если те, кто считают людей своими врагами, владеют ею, тогда нашему положению можно только посочувствовать. Нашли мы и рисунки, о которых говорил Андрей. Несмотря на то, что город был другим, не тем, где парни обнаружили первую фреску, здесь тоже имелось ее подобие. В главном здании всего города, которому вел красиво вырубленный арочный проход, мы нашли множество рисунков, изображавших историю гномов. Много информации почерпнуть не получилось, однако один факт оставался неизменным — война против людей. Не знаю почему, но лучше всего на стене памяти сохранились именно эти рисунки, пока остальные давно выцвели и стали почти неразборчивы. Возможно, изображения войны были нарисованы в более позднее время, а, возможно, воспоминания о ней для гномов были настолько важными и пугающими, что они постоянно возвращались к этому эпизоду своей истории. Так же, как мы в свое время возвращались ко Второй мировой войне. Каждый год на школьном, университетском, городском и даже государственном уровне проводилось множество мероприятий, благодаря которым люди никогда не забывали ужасы войны и всеми силами старались избежать вооруженных конфликтов в будущем. Учитывая доступную нам информацию, можно предположить, что у нас это вполне себе получилось. По крайней мере, человечество явно продолжило развиваться, а все истории об апокалипсисе, ядерных войнах и тому подобном остались лишь в книгах. «Ты в порядке?» — спросил у меня Андрей, наблюдая за тем, как задумчиво я рассматривала шедевры местной культуры. Сам же парень уже успел изучить местную карту на стене напротив и убедиться в том, что идем мы правильно. «Да», — кивнула я не очень уверенно. Просто задумалась о том, что такого должны были сделать люди в прошлом, чтобы вызвать столь страшный гнев и ненависть. В ответ Андрей лишь пожал плечами, и мы вместе двинулись обратно к назначенному месту встречи. Я же не могла перестать думать о собственном вопросе. Тот эльф в подземелье, эти рисунки, гарпия, которую мне показала эльфийка. Складывалось впечатление, что, по мнению других разумных, люди вторглись в этот мир и стали диктовать ему свои правила. Если разумные расы, как и утверждал эльф из данжа, жили здесь веками и даже тысячелетиями, тогда вполне логично, что наше появление они восприняли как нападение и объявление войны. Если пойти от обратного, то какой бы была реакция людей на то, что в один миг во всех больших городах Земли объявились всякие там феи, эльфы, тролли и тотчас стали диктовать свои правила? Мягко говоря, мы бы не обрадовались. Так же и тут. Мы для разумных что-то сродни инопланетным захватчикам, паразитам, от которых нужно избавиться, чтобы и дальше жить мирной жизнью. Не сдержавшись, я весело хмыкнула и тотчас получила удивленный взгляд от Андрея. Но все же какая ирония. Мы ведь и не думали что-то там захватывать. Более того, мы и сюда-то попали далеко не по своей воле. Вот только какова надежда на то, что расы поверят в наш рассказ о виртуальном мире и возвращении души к жизни? Мизерный. С какой стороны ни посмотри. Но все же интересно, что стало с людьми, которые были здесь до этого? Андрей сказал, что они вполне себе могут где-то жить в этом огромном мире и горе не знать. Вот только звучало это лишь как попытка меня успокоить. А чего-то я склонялась к мысли, что их тут уже нет. Однако вот что интересно. Это местные постарались или же все-таки те, кто нас сюда отправили? Как-то меня ни первый, ни второй вариант особо не радовали. Ускорившись и догнав Андрея, я крепко взяла его за руку. Так страшно думать о том, что моя жизнь сейчас зависела от кого-то другого. Одно нажатие кнопки там, в реальном мире, и Андрей больше не окажется рядом со мной. И Алены, Егора, Лизы, Джана. Их тоже не будет. Так же, как и меня самой. Даже памяти о нас не останется, а все, через что мы прошли, станет лишь файлом в базе невероятно продвинутого компьютера из мира будущего. Даже подумать страшно, но... Это правда, от которой нам никуда не деться. Все, что мы сейчас можем, это надеяться на то, что обелиск хоть как-то прояснит сложившуюся ситуацию. Дни шли за днями, и чем больше времени мы проводили в этих подземельях, тем взвинченнее становились. Но оно и не удивительно. Все-таки одинаковые туннели на пару с вечным полумраком не слабо так давили на подсознание. К тому же, кажется, отряду Франсуа в этом вопросе было куда труднее, чем нашему. Уровень уровнем, но опыта кукования в подобных местах у них явно не было. Не сомневаюсь в том, что за все время они успели посетить кучу данжей. Вот только когда ты всегда при деле, сражаешься с монстрами, и когда просто идешь одинаковыми коридорами черт знает куда, это две абсолютно разные вещи. В нашей группе после сооружения баррикад для войны с Тирексом в этом вопросе было полегче. Все-таки какой-никакой, но опыт нудной работы уже имелся. Вот только, кажется, больше всего из всех нас страдала все-таки Лиза. С одной стороны, тяготящий сумрак и полная тишина давали ей чувство опасности и в какой-то степени возбуждали. А с другой, никаких приключений, способных удовлетворить девушку, у нас не случалось. В какой-то момент Лиза стала до жути раздражительной, готова была огрызаться на каждое слово. Из-за всего этого, когда шел всего лишь 10-й день нашего путешествия, с девушкой произошел один неприятный случай. Как оказалось, не одни мы были гостями гномьего царства. На том участке пути, где мха по какой-то причине практически не было, и нам приходилось обходиться одними фонариками, да еще и потолок был каким-то уж слишком низким, я вновь встретилась со своими давними знакомыми. Когда Андрей и Франсуа, идущие в самой главе отряда, побеспокоили слишком ярким светом местных ночных жителей, те тотчас вызвали в моей памяти уйму неприятных воспоминаний. Помню, как первая моя встреча с летучими мышами произошла еще в адаптивном данже. Я тогда так закричала, что к нам тотчас заглянул элитный гоблин с эскортом из мелочи. В тот день мы с Андреем еще и поссорились на пустом месте. Как же давно все это было. В общем, опыт общения с летучими мышами у меня был, и в этот раз я почти не растерялась. Летучие мыши оказались 5-го уровня, и поэтому, пока Алена кидала им вдогонку то лед, то пламя, я успела забрать себе около 20 десятков. Другими словами, наконец-то опробовала свою новую специализацию. А вот только с учетом того, что умирали твари почти моментально, мне стоило просто огромных усилий сконцентрироваться на них и отдавать системе мысленную команду до того, как их ХП достигало нуля. Зато летучие мыши отправились ко мне в хранилище в своеобразный покебол, откуда я смогу в любой момент выпустить их, чтобы, к примеру, отвлечь врага и сбежать. Однако... Сейчас слегка о другом. Для Лизы эта встреча с крылатыми тварями была первой, дай бог, чтобы одновременно с тем и последней, когда огромная стая промчалась мимо нас, задевая всех своими неприятными шершавыми крыльями. Лиза сначала закричала, а потом, когда те уже скрылись за поворотом, упала на землю с закатившимися глазами. Недолго думая, мы с Аленой дружно толкнули девушку за угол, где стали приводить в чувство. Парни, что были впереди отряда, слава всему, нас не заметили, а вот Мэрит и Ли очень даже обратили внимание. И если второй, кажется, было все равно, первая поспешила узнать, как у нас дела. Протянула Мэрит в явном замешательстве, наблюдая за тем, как Алена со всей силы встряхивает Лизу за плечи. «А что тут, собственно, происходит?» Спустя минуту, когда Лиза пришла в себя и до того, как парни хватились нашей пропажи, мы вкратце обрисовали Мэрит всю ситуацию. «А куда было деваться, если та все видела?» Девушка, слава всему, отнеслась с пониманием, и, когда мы уже нагнали остальных, пообещала, что никому и ничего не скажет. Мне же привиделось, что глаза местной Пенелопы Круз вдруг слегка блеснули. Учитывая азартный и пылкий темперамент испанки, я бы ни капли не удивилась, если бы та решила переключиться после Ли на Лизу. «Интересно, а как сама Лиза к ЛГБТ относится?» Не знаю почему, но мне кажется, что подруга — стопроцентная натуралка. Как бы там ни было, мы в тот же день попросили доктора Джана помочь девушке своим волшебным иглоукалыванием. И дальше все стало хорошо. На 14-й день нашего путешествия, когда, по расчетам Андрея, до точки, с которой мы продолжим путь, уже по поверхности, осталось полдня пути максимум, мы остановились в очередном городе гномов, раза в 2 большим, чем предыдущие. Наш быстрый темп передвижения в сложившейся ситуации был вполне объясним. Как-никак мы шли по 18 часов в сутки совсем без перерывов. Как бы тяжело не было это признавать, но ультра-тренировка Вадима пошла нам на пользу. Если бы не его солдатский режим, мы с девочками этот темп, скорее всего, просто не выдержали бы. Усталость к этому времени, конечно, уже давала о себе знать, однако спровоцирована она была большей частью моральным давлением, а вовсе не физическим изнеможением. В общем... Мы все еще держались, пусть и не без труда. Тогда всей компанией мы решили остаться на ночь в одном огромном каменном доме, по размеру и обработке стен которого можно было предположить, что принадлежал он какому-то знатному гному. В общем, места там хватало сполна. Очень быстро все завалились спать, без каких бы то ни было лишних разговоров. Если в первую неделю это у нас еще практиковалось, то во вторую почти нет. Андрей, как и все, уже устроился на мягком матраце. Я же от чего-то к нему присоединяться совсем не спешила. Несмотря на то, что за время подземного путешествия мы успели побывать во многих городах гномов, этот от чего-то оставил на мне слишком сильное впечатление. Трудно объяснить это чувство. Просто радары опасности внутри меня так извинили о том, что вот-вот должно произойти нечто плохое. Так что, поцеловав Андрея и пожелав ему доброй ночи, я достала свою скрипку, установила на ней бесшумный артефакт, чтобы не мешать остальным, и стала играть для себя одной. После 10-й композиции я тяжело вздохнула и только сейчас заметила, что все это время Ли пристально за мной наблюдала. Не знаю почему, но ее глаза без зрачков заставили меня содрогнуться 2 или 3 раза. Не считая Ли, оставленную дежурить, и за исключением Джана, который сидел в другом углу комнаты с закрытыми глазами, все уже давно спали. Переведя дыхание, я спрятала скрипку и собралась ложиться спать. Вот только сна ни в одном глазу у меня не было. Подумав секунду, я вскочила на ноги и направилась к выходу из домика. Разомну-ка слегка ноги, а потом уже спокойно засну. За все две недели, что мы провели здесь, самые опасные твари, которых встретили, — это летучие мыши. Так что, думаю, можно сильно не волноваться о неприятных последствиях такого решения. Если Андрей не узнает, то и не разозлится. Ну а по поводу того, что Ли или Джан могут кому-то что-то рассказать, я даже не волновалась. В искусстве молчания эти двое вполне могут побороться за первое место. Пройдя чуть дальше по главному коридору, я остановилась у уже привычных арочных ворот, которые можно было найти почти в каждом городе. Вели они в зал памяти, как я любила его про себя называть. Подъем по ступенькам, и вот я здесь. Задумчивым взглядом я оглядела рисунки, которые практически ничем не отличались от тех, что мы видели ранее. Два войска, готовые вот-вот сойтись на поле боя. Воины с одной стороны, изображенные в красных кровавых цветах, имели все атрибуты геймеров, пока другие, изображенные в спокойных тонах, уступали первым раза в два в росте. Гномы и люди. Ничего необычного. Подразмявшись, я уже думала идти обратно, как вдруг услышала, как кто-то окликнул меня со спины. «Ты! Что ты тут делаешь? Не стоит ходить по таким местам в одиночестве!» Осуждающе сказала мне Ли. «Так же, как не стоит и оставлять свой пост во время вахты», — вторила я тону девушки. «Я сказала Джану, что отойду. Подумала, что у тебя могло что-то случиться». «Нет, все в порядке». Улыбнулась я девушке, подумав, что сегодня она куда разговорчивее, чем обычно. «Просто решила размяться. Можем идти назад». Ли уже было развернулась и собралась возвращаться, когда я вдруг застыла на месте, услышав, как в полной тишине что-то громко звякнуло о каменный пол. Повернулась, вытаскивая из хранилища лук и стрелы. Вот только увидев, в чем причина, тотчас расслабилась и облегченно вздохнула. Просто камень упал с потолка. Врагов в округе не наблюдалось. К этому времени ко мне уже подошла Ли и стала с интересом смотреть на камень, а также на место, откуда тот выпал. Почти под потолком в стене было своеобразное пустое пространство, по форме напомнившее мне чем-то вентиляционную трубу. Момент, и из трубы вниз полетело уже два камня. Мы с Ли настороженно переглянулись. «Там что-то есть», — сказала мне девушка, берясь за свои катаны. Кажется, она перешла в боевую готовность. Долгое время ничего не происходило, на нас так никто и не нападал. Однако мы с Ли не спешили идти обратно по понятным причинам. Хотели понять, что же все-таки это было. Можно подумать, что мы просто себя накрутили, однако четвертый камень, вылетевший из трубы, подтвердил, что это вовсе не так. Спрятав лук в хранилище, я решила посмотреть, что там такое. Однако не успела я еще даже войти в магазин, чтобы поискать стремянку, как Ли уже сделала это и приставила ту к стене. Девушка мигом влезла вверх, пока я осталась ждать на земле. Когда Ли заглянула в трубу, я тотчас спросила. «Ну что там? Есть что-то?» «Ни за что не поверишь», — ответила девушка, кажется, улыбаясь. Спустя пару секунд Ли уже стояла рядом со мной с необычным зверьком в руках. По размеру он был совсем крошечным, около 35 сантиметров в длину, с пушистым хвостиком, еще где-то в 20-25 сантиметров. Мордочка лисья с косыми глазками и милым черным носиком. Ушки у этого чуда были раза в три больше обычных лисьих. Ко всему прочему, у него была невероятно мягкая и густая шерстка рыжеватого цвета. «Да это же лисенок Феник!» Разновидность лисов, что обитают в Африке. Вполне возможно, что вентиляция выводила на поверхность, и кроха провалился в нее из-за глупой неосторожности. Вот же ж бедненький. Он выглядел таким напуганным. Малыш оглядывался по сторонам пугливым взглядом и совершенно не понимал, что с ним сейчас происходит. Выглядел он при этом до жути милым. Вот только мы с Ли тотчас обратили внимание на кое-что странное. У Феника над головой не светилось количество ХП. Что это? Скрытие такое? Я проконсультировалась с системой, и та ответила, что для монстров не предусмотрена возможность скрывать свое ХП и уровень. Тогда что? Что-то, связанное с разумными расами? Нет. Откуда взяться расе лисиц-фёников? Может, иллюзия? Но тогда мы бы не смогли к нему прикоснуться и погладить. Очередное внушение? Не исключено, но кому в голову придет наводить на нас страху столь милым зверьком? И вот, пока я вместе с такой же недоумевающей Ли наблюдали за тем, как лисенок нервно шевелит ушками и крутит мордочкой, меня наконец осенило. Ну, конечно же. И почему я сразу не догадалась? Наверняка этот лисенок — то, что в здешнем мире называют фамильярами. После очередного запроса система тотчас подтвердила это мое предположение. Моя новая специализация давала возможность приручать подобных необычных зверьков, у которых, если верить системе, должны быть еще и какие-то особые умения. Вот только я совсем не понимала, как это сейчас можно сделать. Проблем было две. Во-первых, условие о том, что, чтобы приручить фамильяра и сделать его своим, нужно потратить одно очко умения, которого у меня сейчас, разумеется, не было. И, во-вторых, непонятное уточнение о том, что фамильяр должен то ли выбрать, то ли одобрить хозяина, которое все не давало мне покоя. С другой стороны, именно в этом условии и скрывалась моя последняя надежда. Если я правильно понимала, оно подразумевало, что у фамильяров есть своя воля. А значит, можно попробовать уговорить его, как обычного зверька. По крайней мере, пока не достигну 110 уровня и не приручу по всем правилам. Так, а чем там фёники питаются? Надеюсь, птиц они едят? Пока я искала в магазине сырое мясо курицы и индейки, Ли поставила малыша на землю, и тот тотчас рванул в темный угол подальше от нас. «Такой бедненький», — озвучила Ли вслух мои мысли. «Да, бедненький, к тому же еще и миленький. Я определенно хотела забрать с собой этого кроху. Минута, и перед лисенком уже лежал аппетитный, сочный и даже слегка кровавый кусок мяса. Сначала тот не двигался и смотрел на нас с явным опасением. Медленно и без резких движений я присела у дальней стены, показывая лисенку свои самые благие намерения. Ли тотчас сделала то же самое. Минут пять мы ждали, пока фёник обнюхивал подарок и думал о том, что же ему делать дальше. В конце концов, желание поесть победило, и малыш набросился на еду, как кот на голубя. Когда с куском мяса было покончено, я тотчас купила еще один и положила уже поближе к себе. Ли тоже внесла свою лепту и поставила рядом с мясом миску чистой воды из наших ежедневных запасов. Лисенок некоторое время посомневался, однако в конце концов пошел в нашу сторону, медленно, но уверенно. Кажется, угощение пришлось ему по вкусу. Когда не стало и этого куска мяса, а воды в миске осталось на самом донышке, фёник уставился на нас требовательно и выжидающе. Я тотчас удовлетворила его просьбу, однако в этот раз подала зверьку мясо уже собственной рукой. Недолго думая, тот тотчас приступил к трапезе с довольным видом. В итоге, когда я встала и направилась в обратный путь вместе с Ли, лисенок сам побежал за нами следом в ожидании добавки. Разумеется, как только мы дошли до нашего домика, я его тотчас наградила за столь правильное и умное решение. Когда лисенок объелся и улегся рядом со мной с довольным видом, я рискнула слегка погладить этого кроху. Ли уселась рядом и сначала с интересом за этим всем наблюдала, а после присоединилась ко мне и запустила руку в мягкую рыжую шерстку. Фёник же слегка пошевелил ушками, но возмущаться не стал. Кажется, решил, что можно и потерпеть в благодарности за угощение. Лисенок действительно был ни капли не похож на всех тех монстров, что я до этого видела. Меня ведь даже заяц умудрился цапнуть. Казалось, он был ручным и домашним, не имел инстинкта нападать на всех и вся, а также владел собственным мнением и сознанием. Конечно, идею о том, что это обычный развитый ИИ, не стоило отбрасывать в сторону. Ведь, скорее всего, именно так оно все и было. Однако, чем больше я гладила лисенка, тем ярче становилось впечатление о том, что передо мной настоящее живое существо, такое же, как я и Ли. «Как назовешь?» — ни с того ни с сего вдруг спросила у меня девушка. «Как?» — я задумалась об ответе на вполне логичный вопрос. «А ведь и правда, ему нужно имя. Тогда Финик». Так звали одного милого лисенка из мультфильма «Зверополис». «Как тебе?» Ли в ответ лишь уверенно кивнула, видимо, выражая свое полное одобрение. Укладываясь спать рядом с Андреем, я осторожно положила лисенка возле себя и накрыла тепленьким одеялом. Тот уже ничему не возмущался. Кажется, день у него выдался действительно трудным, и два милых глазика только и делали, что молили о спокойном отдыхе. Тем не менее, то, что Финик сейчас лежал рядом со мной, не давало никаких гарантий насчет того, что завтра и след его не простынет. Если бы у меня было всего одно очко умения, я бы тотчас его приручила. Однако реальность сурова. Здесь и сейчас я могла держать лисенка рядом с собой лишь вкусной едой и домашним уютом. Посадить в клетку или на поводок — тоже не вариант, так как, во-первых, это негуманно, а во-вторых, попробуй потом осуществи условия о выборе хозяина после такого обращения. А приручить Фионика нужно обязательно, ведь только так я смогу узнать, какие особые умения он скрывает, после чего, возможно, даже научу его применять их по своему требованию. Эх, мечты, мечты. Но пока, думаю, придется скупить все запасы мяса в магазине и на аукционе, чтобы малышу и в голову не пришло куда-то от меня деться.